44. «Прошу прощения», — сказал Юн Волд извиняющимся тоном. «Вижу, что вы работаете, но я пытался вам дозвониться. Вам удалось подумать о том, о чем мы говорили?» Он расстегнул пальто, снял кожаные перчатки и положил их на стол. «Слушайте», — раздраженно бросил Мия. Она уже почти докопалась до сути. Там что-то было. Ей почти удалось нащупать это. «Понимаю», — сказал Волд, обезоруживающе подняв руки. «Вы заняты. Это важно». «Вы вообще газеты читаете?» — прорычала Мия, вперившись в него взглядом. «Конечно. Я бы не побеспокоил вас, если бы это не было столь необходимо. Я могу заказать вам что-нибудь? Еще кофе, пиво?» «Ничего», — сказала Мия, покачав головой. «Слушайте...» «Знаю, знаю. 5 минут, и меня тут не будет. Мне только нужно знать, сотрудничаете вы или нет. Я знаю, что такие вещи, возможно, притят вам, Мия. Это ваша команда, ваш друг. Я понимаю. Я все понимаю, но речь идет о приоритете. Героин на улицах. И ведь я сделал ставку на вас, понимаете? Мия Крюгер, на нее можно положиться. Разве она не...» Он улыбнулся. «Так-так», — сказала Мия, — «разве она не что?» «Ну, вы знаете, та история. Вы ведь совсем не пай, девочка, правда?» «Вы вообще о чем?» — холодно произнесла Мия. «Я только ссылаюсь на то, что читал», — упреждающе сказал Волт. «Что думают другие люди? Ну, как же? Застрелить подозреваемого? Отстранялся от работы несколько раз. Как он там про вас писал?» «Кто?» «Ну, Микельсон. Вы с ним, кажется, не лучшие друзья». «Послушайте меня», — раздраженно начала Мия. «Мия», — сказал Волт успокаивающе. «Это не мои слова, ладно? Не забывайте, это я вас предложил. Только не вините меня. Информация строго секретна, разумеется. Рассказать Мия Крюгер, чем мы занимаемся? Взять на себя такую ответственность, что один из ее близких может быть замешан? Я иду на огромный риск, неужели вы не понимаете?» Мия вдруг страшно захотелось пива. «Окей», — вздохнула она, хлебнув воды. «Что вы там от меня хотели?» «Карри». Он помахал официантке и заказал кофе. «Думаю, вы ошибаетесь. Вы это хотели узнать?» «Нет», — сказал Волт. «Я хотел узнать, могли бы вы с нами сотрудничать. В лучшем случае, чтобы опровергнуть нашу теорию». «В прошлый раз вы меня не поняли? Это не Карри. Он на 100% полицейский, плотью и кровью. Он бы никогда не продал душу за что-то подобное». «Прежний Карри, наверное», — сказал Волд, когда принесли его кофе. «Но что насчет нынешнего? Как он ведет себя в последнее время? Он пунктуален? Трезв?» Волд поднес чашку к губам и, отпив, скорчил гримасу. «Вы знакомы с его новой девушкой?» Мия покачала головой. «С Луной Нювик, 21 год, с дредами, барменша». «Я уже сказала, что нет». Волт засунул руку в карман пальто и передал Мия фото. «Аэропорт Осло прошлым летом. Рейс из Бангкока. Мы ее пропустили в надежде, что она приведет нас к кому-то повыше, но, к сожалению, на ней все нити оборвались». «Значит, Карри завел себе подружку. И что?» — сказала Мия, подвинув фотографию обратно. «Совпадение? Кажется, по существу у вас мало что на него есть». «Я бы вас не спрашивал, если бы мы не были достаточно уверены, правда ведь?» — сказал Волд, наклонившись к ней. «Мы почти у цели на самом деле. Лоренсон, тот адвокат, он замешан, без сомнений. Отмывает деньги. У него есть компания на Каймановых островах. Мы давно могли бы его взять, но высокие господа хотят заполучить человека изнутри. Полиция. Это она несет ответственность за то, что улицы наводнены героином. Это не выглядит здорово ни для кого из нас, понимаете?» «У меня и так дел по горло», — вздохнула Мия. «И я не думаю, что это Карри, окей? Вам стоит найти кого-то другого. Так что нет. Давайте на этом и порешим». Симпатичный агент на секунду замолк. Казалось, будто он взвешивал слова, пока, наконец, не решился заговорить. «Безусловно, мы можем найти кого-то другого. Но есть причина, почему мы выбрали вас, Мия. Понимаете, о чем я?» «Нет». «Героин», — сказал Волт, наклонившись еще ближе. Она почувствовала его запах. Он напомнил ей о чем-то. Лето, скала, бывший парень. «О чем вы?» «Вы серьезно?» — сказал Волт. «Да, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите». Волт погладил себя по подбородку, посмотрел на нее из-под лобья. Те же глаза, теплый взгляд, полный любопытства. Она в купальнике. Они хихикали, лежа на полотенце под палящим солнцем во фьорде. Как же его звали? «Слушайте, все, кроме меня, были против. Говорили, что нам надо выбрать другого. Гренли, Голли — это был мой выбор. Я имею в виду просить вас». «Вау! Прекрасно! Какая честь!» — с сарказмом отозвалась Мия. «Я не то имел в виду. Я просто посчитал, что вы будете закономерной кандидатурой. Потому что вы уже замешаны». «Что вы имеете в виду?» «Вас разве не проинформировали? О вашей сестре», — сказал Волт с неподдельной искренностью. Желудок Мии страшно сжался. «Нет», — сказала она. В горле вдруг пересохло, и комната вдруг показалась меньше. Шахматисты встали и ушли. Художник за стойкой повернулся к ней. «Ну давай, Мия, приди в себя». «Мия, с вами все нормально?» «Да», — буркнула Мия, осушив бутылку минералки. «Хотите что-нибудь? Все в порядке?» «Все нормально». «Вы не знали?» «О чем не знала?» «У нас есть причины полагать, что ваша сестра была одной из первых», — произнес Волд, сложив руки на столе. «Из первых кого?» «Верблюдов», — сказал Волд. «Вот поэтому. Понимаете?» «Поэтому вы выбрали меня?» «Да». «Я вам не верю», — отрезала Мия. «Это, конечно, ваше право», — улыбнулся Волд. «Но подумайте сами. Как умерла Сигрид? Неужели она действительно сама себе вколола передозировку?» Мия бросила взгляд на краны с пивом. «Маркус Скуг, она возила вещества для него. Мы полагаем, что эти дела связаны. Я думал, вы знали, что поэтому я пришел именно к вам». «Пиво». «Нет, я не знала». Он бросил взгляд на ее запястье. «Ничего? Ну, то есть...» «Егерь, ей нужно что-нибудь выпить». «Что?» — спросила Мия. «Этот браслет». «И что?» — тихо промолвила Мия, подняв руку со стола. Она почувствовала, как браслет впивается в кожу. Сердечко, якорь и буква. «Давай ты возьмешь мой, а я твой». «Этот?» «Да». «А что с ним?» «Ходят слухи», — серьезно сказал Волд, наклонившись к ней. «Про одну из прежних курьеров. Ее зовут Сесилия. Говорят, она там была». «Где там?» «Там, где умерла ваша сестра. Говорят, она ходит по городу с таким же браслетом, как у вас. Как вот этот». Волт кивнул на ее запястье. «Что-то ищет. Деньги или... я не знаю». «Как там ее зовут, вы сказали?» — спросила Мия, ощутив, что комната куда-то уплывает. «Сесилия. Ее называют Сиссе. Большего мы не знаем. Наркоша. Ей ближе к 40. Блондинка в красном пуховике. Это все, что у нас есть, к сожалению. Я никак не могу поверить, что они во мне...» «Таблетки, алкоголь, все что угодно, больше ничто не имеет значения». Мия подняла руку, предупреждающе улыбнувшись. «Все нормально, спасибо. И если бы вы сейчас ушли, было бы отлично». «Конечно», — кивнул Волт, поднимаясь. «Но вы с нами?» «Само собой». У вас есть мой номер? Есть. Свяжитесь со мной. Как только что-то выясню. Хорошо, спасибо. Я очень ценю это. Рад, что вы в деле. Очень. Супер, сказала Мия, пожав его руку. Волд надел пальто, отдал честь и направился к выходу. Мия подождала, пока он скроется из виду, затем нащупала телефон в кармане и нашла номер Чарли Бруна.